и говорит: «Генерал Трепов приказал мне занять здание Академии отрядом жандармов». «Да», — подхватывает папа. «А к полковнику вышел наш Грубер, весь в орденах». «А их таки хватало у него, этих орденов», — сказал доктор Финн. И Грубер сказал на своем ломаном русско-чешско-немецком языке: «Генераль Трепов вам приказаль, а я, генераль Грубер, запрещаль. Помнишь, Финн?» «Помню». Совиное лицо доктора Финна так же молодеет, как лицо папы. «Ушел треповский полковник, как побитая собака. А почему сегодня этого уже нельзя?» «Потому что темпора мутантур, времена меняются». «Этнос мутамур ин илис, и мы меняемся с ними», — машинально досказывает латинское изречение доктор Финн. «Времена меняются, да, и люди меняются. И студенты сегодня уже другие, и добиваются они другого», — говорит папа. «Вот-вот, я именно это хотел спросить. Чего добиваются студенты?» — спрашивает доктор Финн с живейшим интересом. «Да, вот именно», — поддерживает доктора Финна остальные люди, пришедшие к нам в этот вечер. «Надо же все-таки знать, чего хотят студенты», — говорит учитель Соболь. «Ведь не из одного же озорства не буянят». Папа отвечает не сразу. Говорит поначалу медленно и как-то задумчиво. «Чего хотят студенты? Ну, они ведь молодые. Они впервые вступают в ту жизнь, к которой мы, старики, уже привыкли. Что там привыкли? Мы претерпелись к этой жизни, мы принюхались к ней. Мы уже не замечаем, что жизнь у нас затхлая, без притока свежего воздуха, что в ней расплодились клопы и тараканы, что мы живем без радости, без свободы, как рабы. А студенты, молодежь, чувствуют эту гниль, эту вонь, это бесправие и мерзость. И они рвутся в драку. Они хотят добиться лучшей жизни». Внезапно из передней доносится громкий продолжительный звонок. За ним второй, третий, настойчивый, нетерпеливый. Так звонят только пожарные или полиция. Но нет, это пришел репортер местной газеты «Крумгальс». Наверное, он принес какие-то новости. Мама всегда говорит, что у Крумгальза две наружности. Одна тихая, скромная, уныло-будничная, внешность человека очень небольшого роста. Так выглядит репортер Крумгальс в те дни, когда в городе не случилось ничего, кроме пустякового пожара, тут же потушенного без вызова пожарной команды, мизерных мелких краж или часто наблюдаемых самоубийств при помощи уксусной эссенции по причине несчастной любви. Но в большие дни, когда доходят новости всемирного или хотя бы всероссийского масштаба, Крумгальс мгновенно и волшебно преображается. Крумгальс выпрямляется, становится выше ростом, движение быстры, он прекрасен, он весь как божья гроза. В такие дни у Крумгальза одна забота – поспеть всюду, быть первым вестником сенсации. Страшно возбужденный, Крумгальс влетает в столовую, даже не сняв пальто. «Еще не знаете?» — кричит он уже с порога. «Не слыхали, нет? 183 киевских студента арестованы и приговорены к сдаче в солдаты. Официальная мотивировка — за участие в беспорядках, учиненных скопом. Матвея Фейгеля знаете? Его тоже в солдаты». И Крумгальс убегает дальше. Глава 18. Все о том же. Мы сидим у нас в столовой. Сидим каждый так, как нас застала весть, сообщенная репортером Крумгальзом. И каждый из нас думает свою думу. Разговаривать все равно нет никакой возможности.